Вот именно, жаль. Так вот, про Джимми. Знаешь, где он спит по ночам? То на одном этаже, то на другом, а раз в неделю раздевается и залезает в ванну на третьем этаже, мыться или на первом, в умывальне. Ну, сам знаешь. И вот как раз вчера он забрался в полную ванну, перевернулся и утонул. Утонул? Утонул. Глупо, верно? Никакой позор, если об этом напишут на могильной плите. Хотя никакой плиты у него, ясное дело, не будет. Похоронят на кладбище для бродяг. Найден в ванне, полной грязной воды. Перевернулся. Был такой пьяный, что заснул в ванне и захлебнулся. И ведь как раз на этой неделе он получил новые зубы. А зубы-то исчезли. Что ты на это скажешь? Его нашли в ванне утонувшего, а зубов-то нет». «О, Господи!» – воскликнул я, подавив не то смех, не то рыдание. «Вот именно, помянем Господа, Он нас всех спасет!» – у Генри задрожал голос. «Теперь ты понимаешь, почему я не хочу, чтобы ты сказал об этом Фанни. Мы расскажем потом, понемногу. Будем сообщать каждую неделю о каком-то одном случае. Растянем на несколько недель. Пьетро Массинелло в тюрьме. Его собаки пропали, кошки разбежались, гусей сварили. Сэм в больнице, Джимми утонул, а я... Взгляни на мой платок, я его комкаю в кулаке, он весь мокрый от слез. Я не слишком-то хорошо себя чувствую». «Да уж, сейчас вряд ли кто чувствует себя хорошо». «А теперь...» — Генри безошибочно протянул руку туда, откуда раздавался мой голос, и мягко коснулся моего плеча. «А теперь поднимайся. И изволь быть веселым. Повесели Фанни». Я постучал в дверь Фанни. «Слава Богу!» — донесся до меня ее голос. Казалось, будто пароход поднялся вверх по течению, широко распахнул дверь и, вспенивая воду, по линолеуму вернулся назад. Снова втискиваясь в свое кресло, Фанни взглянула на меня и спросила, что стряслось. «Стряслось? О, Господи!» Я повернулся и посмотрел на дверную ручку, за которой все еще держался. «Ты что, никогда не запираешь дверь?» «А зачем? Кому придет в голову врываться сюда и штурмовать Бастилию?» Но Фанни не смеялась. У нее был настороженный вид, как и у Генри. Нос у нее был чуткий, а меня бросило в пот. Я закрыл дверь и сел в кресло. «Кто умер?» — спросила Фанни. «Умер? Что ты хочешь сказать?» — запинаясь, ответил я вопросом на вопрос. «У тебя такое лицо, будто ты только что с китайских похорон и очень проголодался». Она сделала попытку улыбнуться, но только поморгала. «Ах да, нашелся я. Меня Генри напугал в вестибюле, вот и все. Ты же его знаешь. Входишь в дом, а его в темноте не видно». «Какой ты никудышный враль!» — возмутилась Фанни. «Где ты пропадал? Я извелась, дожидаясь, когда ты, наконец, явишься. Ты когда-нибудь уставал от того, что ждешь? Я так ждала тебя, дорогой мой. Боялась, не случилось ли чего. Ты, наверное, грустил». «Очень грустил, Фанни». «Ну вот, я так и знала. Это из-за того ужасного старика в львиной клетке, так ведь? Как он смел огорчить тебя?» «От него это не зависело, Фанни», — вздохнул я. «Наверное, он предпочел бы остаться в билетной кассе и подсчитывать конфетти у себя на жилете». «Ну ладно, Фанни тебя развеселит. Не опустишь ли иголку на пластинку, дорогой?» «Да, это она, Моцарт. Под него можно петь и танцевать. Как-нибудь пригласим сюда Пьетро Массинелло, хорошо? Волшебная флейта как раз для него. И пусть приведет свой зверинец». «Конечно, Фанни». Я опустил иголку, пластинка многообещающе зашипела. «Бедный мальчик», — вздохнула Фанни, — «у тебя и впрямь несчастный вид». Кто-то тихо поскреб по двери. «Это Генри», — сказала Фанни, — «он никогда не стучится». Я пошел открывать и услышал голос Генри в коридоре. «Это я». Я распахнул дверь, и Генри потянул носом. «Мятная жвачка. По ней я тебя и узнаю. Ты вообще-то жуешь что-нибудь другое?» «Не жую. Дашь табак. Твой кэп здесь». «Мой? Что?» «С каких это пор ты можешь позволить себе такси?» – изумилась Фанни. Щеки у нее порозовели, глаза зажглись. «Мы провели чудесные 2 часа с Моцартом, и вокруг нашей внушительной леди даже воздух светился». «Ну так в чем дело?» «Вот именно. С каких это пор я могу себе позволить?» – проговорил я и прикусил язык, потому что Генри, оставаясь за дверью, предостерегающе покачал головой и осторожно приложил палец к губам. «Так это твой друг, таксер, знает тебя по Венеции, ясно?» «Ясно», — ответил я, нахмурившись, — «раз ты так говоришь». «Да и вот еще что, это для Фанни, — Пьетро просил ей передать, — у него внизу так тесно, совсем места нет. Он вручил мне пушистого, мурлыкающего кота, белого в рыжих и черных пятнах.